хруста раздавливаемых вшей, стонов умирающих. Не растерял ли он своего ощущения счастья? Хватило ли у него философского стоицизма, чтобы не утратить его перед оборотной и необратимой стороной своего идеала? Принц. «А ты, кнацыш, этого принца?» — удивленно сказал мне старший нарядчик Махиничев и поглядел вслед доходяги, которому я дал щепотку махорки на самокрутку. «Какого принца?» «Вот этого? Почему ты его принцем зовешь?» «Так он и есть принц. У него это в формуляре написано, только он черный принц. Но тихий из себя, доплыл, как лебедь, не вылазит из слабосилки». На этого зека я обратил внимание давно. Он был восточник. Таких выходцев из Ирана, стран Ближнего Востока, у нас было немало. На непривычном и страшном для них севере они гибли быстро, почти неотвратимо. Стационар и слабосильная команда были заполнены ими. Сейчас, в начале торопливого северного лета, они, как перезимовавшие мухи, с подъема до отбоя сидели, греясь на еще не горячем солнце. Но арестант, которого я кнацал, то есть которому я покровительствовал, был особый, выделялся из них. Как и все, он одевался в остатки своей одежды, в тряпье. Пользы они лагерю не приносили, и казенной одежды им почти не давали. У принца было оливковое лицо, очень выразительные и грустные глаза, на вид лет 40, не больше. Меня он привлек одним свойством — он никогда и ни у кого не просил покурить. Табак был самым дефицитным, самым драгоценным в лагере. Ценился больше пайки, больше любых шмоток. Не считалось зазорным, увидя кого-нибудь курящим, сказать ему «покурим». И только самая последняя лагерная сволочь могла в этом случае ответить «с начальником на разводе». Никто свою самокрутку не докуривал, отдавал другим. Лагерные шакалы зорко следили за тем, кто закуривал, ходили следом и ныли. «Оставь 10, дай на дымок». Это значило «оставь 10% цигарки, оставить хоть последнюю затяжку». Впрочем, истосковавшемуся по табаку заключенному хватало и одной затяжки. Он бережно брал обслюнявленный крошечный остаток цигарки, насаживал на острую деревянную щепочку, а потом... глубоко изо всех сил сморщившихся легких затягивался до самого конца, пока в мокрой газетной бумажке тлела последняя крошка махорки. Сладкая одурманивающая волна обволакивала его, он бледнел еще больше, ноги подкашивались, он должен был тут же присесть, чтобы не упасть. Ни до этого, ни позже не видел я подобного действия самой обычной махорочной затяжки. А это... испытывала на себе. Заключенный, которого Махиничев назвал принцем, никогда и ни у кого не просил покурить. О том, что ему сильно хочется курить, можно было догадываться по тому, какими глазами он провожал куривших, как глубоко и тайком, будто он его воровал, втягивал табачный дым, если кто-нибудь рядом курил. Тяжело смотреть на голодного человека. Но глядеть на страдания человека, томящегося по табаку, тоже нелегко. И когда я начал получать посылки из дома, то стал давать странно деликатному арестанту закрутку махорки, а то и спичечную коробку табака. И это было уж действительно странно. Мне стоило труда уговорить его принять мой дар. Он был интеллигентен, прилично разговаривал по-русски. Однажды, не сумев подобрать нужного русского слова, спросил, не разговариваю ли я по-английски. Я принимал его не то за коминтерновца, не то за богатого коммерсанта, не то за агента Intelligence Service. Но у нас не принято расспрашивать о биографии человека, о том, что его привело в тюрьму. И когда он ко мне несколько привык, беседы наши носили вполне безликий и светский характер. Но принц... тут уж я ничего не мог сделать со своей неугасимой любознательностью. Однажды мы присели на лавочке покурить, и я осторожно стал его раскалывать. Для этого и не потребовалось больших усилий. Очевидно, он испытывал ко мне симпатию. Может, у него была потребность поделиться с кем-нибудь историей своей жизни.